Продолжая наши беседы на тему «О чем молиться», мы уже посвятили несколько бесед вопросу о молитве об исцелении. Последние беседы были предназначены вопросу «Есть ли исцеление в искуплении?». Сегодня же мы желаем увидеть, что воля Божия не всегда исцелять. В Библии нигде не сказано, что Бог предназначил, чтобы верующий христианин мог претендовать или иметь совершенное здоровье и совершенное исцеление в течение этой жизни. Многие библейские случаи это подтверждают. Обратим внимание на некоторые случаи в Библии, где люди, которые жили по воле Божией, были больными. В 4 книге Царств, 13 главе 14 стихе читаем. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер». И когда мы прочитаем повествование, мы увидим, что Елисей не был в непослушании Бога, а скорее в самом близком общении с Ним. И там, на смертном одре, он произнес удивительное пророчество, как глашатай Бога, даже когда он заболел болезнью, от которой потом и умер. Во втором послании к Тимофею, 4 главе, 20 стихе, апостол Павел говорит, «Трофима же я оставил больного в Милите». Здесь богоугодный апостол Павел не исцелил Трофима, и нет указания, что ни апостол Павел, ни Трофим были виновны в этом. В послании к филиппийцам, 2 главе, 27 стихе читаем, что Епафродит был болен при смерти. И 30 стих той же главы говорит нам, что ради его искренней любви ко Христу и его делу он был близок к смерти. Епафродит изнурил себя и был близок к смерти ради служения Христу. Грех не был причиной его болезни, и нет здесь никакого на это намека. Кроме приведенных этих примеров, мы имеем классический пример апостола Павла, который имел жало в плоти, которое не было удалено даже после того, как он 3 раза молился об этом. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 по 10 стих. Бог не удалил жало из плоти апостола Павла, несмотря на то, что апостол Павел искренно и неоднократно молился. Скорее, Бог ясно открыл апостолу Павлу, что это искушение, что ангел сатаны, посланный удручать Павла, будет употреблен Богом, чтобы держать Павла в смирении, сокрушении и уповании на Бога. «Ибо сила моя совершается в немощи», Господь сказал апостолу Павлу. И знаменитый апостол Павел дал всем нам надлежащий пример, когда вместо печали и недовольства он моментально изменил свою молитву, чтобы она соответствовала открытой воле Бога, и сказал: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Апостол Павел видел, что иногда болезнь лучше, чем здоровье, и что даже верные служители должны иногда страдать, чтобы Бог мог дать им силу свою. Определенно, не всегда воля Божия, чтобы исцелять. Когда Бог обещал в послании к Римлянам, 8 главе, 28 стихе, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Он включает болезни в Его слове «все». Сколько благословений пришло по причине страданий верующих христиан? Стефан был замучен. Если его сломленные кости могли прославить Господа, когда он был побиваем камнями, почему иногда не могут наши? Если слабый желудок Тимофея не был исцелен, но нуждался в осторожной заботе, употреблении виноградного сока, почему верующие христиане сегодня не могут иметь слабые желудки для славы Божьей? Если страдал Иов, если страдал апостол Павел, если Тимофей часто болел, если Трофим и Епафродит были больны для славы Божьей, то иногда это может быть также и с нами. Лазар был болен и умер для славы Божьей. Тогда он также воскрес для славы Божьей. Но чтобы он оставался здоровым, не было для этого славы Божьей, и так он опять умер, как все другие, несмотря на то, каким хорошим он бы мог быть. И всякий божественный исцелитель, который учит, что воля Божия, чтобы каждый верующий имел совершенное здоровье, рано или поздно найдет, что пришла на него болезнь, и иногда с болезнью падения его веры, и иногда умопомешательства. И болезнь, в конце концов, оканчивается смертью даже до самых духовных, лучших христиан, которые утверждают, что они совершенны и безгрешны, и которые утверждают, что совершенно здоровы. Человеком положено однажды умереть. Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих. И смерть доказывает, что ни один человек еще не жил, кроме Еноха и Илии, которые не умерли, который достиг совершенного здоровья или совершенной праведности на этой стороне могилы. Итак, хотя Христос Сам взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и хотя смерть Христа на кресте определенно гарантирует для всех рожденных свыше через веру, что некогда наши тела будут совершенно искупленными, так же, как наша природа, мы еще не обладаем всеми благословениями, приобретенными искуплением Христа для нас. Исцеление тела мы не можем ожидать моментально, во всяком случае, как прощение грехов можно сразу получить после покаяния. Совершенное исцеление с воскресением нашего славного тела приобретено жертвой Иисуса Христа, как нам сказано в послании к Римлянам, 8 главе с 18 по 23 стих. Но это усыновление и искупление тела нашего мы не получим, пока не придет опять Христос. Обыкновенно воля Божия, чтобы исцелить в ответ на молитву. Молящийся об исцелении о себе или другом должен говорить: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея, 27 глава, 39 стих. Перед тем, как кто-нибудь из нас может требовать или просить исцеления, мы должны с покорным сердцем согласиться, чтобы продолжалась болезнь или пришла смерть, если на это воля Божия. Но благодарение Богу, что обыкновенно воля Божия, чтобы исцелить болезнь. Мы знаем, что большой процент больных людей станет здоровыми без помощи врача или лекарства. Бог дал исцелительные силы природе, и само тело старается бороться с болезнью. Это определенно показывает, что здоровье является планом Божиим и что болезни от сатаны. Мы знаем, что великое Божие сострадание и любовь к своим детям превышает чувства земного отца. Он не желает, чтобы мы страдали, за исключением, когда это нужно для нашего собственного блага, а также для его славы. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих. То есть всего, что воистину благое и для нашего счастья и для благополучия. Если же он видит, что принесенную сатаной болезнь можно употребить для наших лучших интересов, лучше, чем здоровье в то время, тогда мы можем быть уверенными, он не исцелит нашу болезнь. Но в общем, он желает исцелить нас в ответ на молитву. Относительно здоровья, как и всего иного, в чем верующий нуждается, часто бывает верно, что не имеем, потому что не просим. Да, слава Богу, что обыкновенно воля Божия, чтобы исцелить его народ, поэтому он приглашает нас молиться. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Мы также должны пригласить пресвитеров церкви молиться, как руководить Господь. Мы также должны признаваться друг пред другом в преступках и молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Иакова, 5 глава, 13, 14 и 16 стихи. Не всякий грешник, о ком мы молимся, будет спасенным, и не всякий больной, о ком мы молимся, станет здоровым. Но несмотря на это, молитва спасает многих грешников, и без сомнения, многие больные исцелились в ответ на молитву, которые иначе умерли бы или остались калеками. Итак, первой ответственностью о болезни является молитва о ней. Мы знаем, что часто Бог имеет хорошую причину, почему Он оставляет человека больным. Иногда Он не исцеляет по причине греха. Бог не может ободрять или игнорировать грех. А иногда Бог не исцеляет, потому что человек не доверяется с верой сначала на Него, а уповает на врачей и человеческую помощь. Но в большинстве случаев, когда верующий искренно оставляет грех и уповает на Господа, чтобы найти волю Божию по отношению к болезни, он исцеляет болезнь. Исцеление является естественным, и его может ожидать верующий, живущий по воле Божией. Я верю, что верующий должен научиться приходить к Богу во время болезни за исцелением, искренно и с покаянием. Если же Бог ясно открывает, что не его воля исцелить, он должен охотно принять волю Божию. Будем помнить, что молиться означает не говорить Богу, но просить у Бога. Апостол Иаков говорит: «И молитва веры исцелить болящего и восстановить его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Много может усиленная молитва праведного. Аминь».